Я вскинул голову. Мне послышался крик. Детский или крик взрослого, приглушенный каменной толщей. Крик этот как будто блуждал, звучал то ближе, то дальше, то совсем исчезал, то бился в каких-то запутанных лабиринтах, бубнил, как из-под земли, и вдруг долетел так ясно, словно был в нескольких метрах под открытым небом. «Сташка, слышишь?» Наверное, она не слышала, то ли спала, то ли просто находилась в прострации. «Дяденька!» Словно комариный писк, звучал откуда-то голос. И тут же, как бы взрывался в паутине катакомб, «Я сейчас!» И снова, как сквозь вату, «Сейчас!» Что это было? Галлюцинации? Так быстро? А, наконец, чего и ожидать от этого куска земли, испокон веков, отравленного ненавистью, вероломством, подлостью, смертельным ужасом и самой смертью. Последняя свеча уже наполовину сгорела, поблекла пятнышко света в отверстии. Ничего. Теперь уже скоро. Серый, черный камень вокруг, камень измены и убийства выпьет наши жизни. Мне показалось, что мы здесь не одни, что чей-то взгляд остановился на нас. Я приподнял голову, стараясь не пошевелиться, не потревожить девичьей головы на моих коленях. Из-за решеченного окошка на меня смотрело человеческое лицо, смотрело пристальным, и, может, мне это показалось недобрым взглядом. Блестели глаза. Большие-большие в темных провалах глазниц. Цвет кожи от свечи, горевшей там за стеной, был пергаментно-желтый, мертвый, а на тонких, всегда таких приятно насмешливых губах была холодная, злорадно-издевательская, безразлично изучающая улыбка. «Ксенц Леонард!» Смотрел зловеще, как ворон потопа, когда этот потоп начал спадать, открывая глаза Ноя и его, ворона, трупы допотопных людей и зверей, окликнуть его. Я не решился. Тяжелее всего была бы эта последняя ошибка — увидеть, как улыбнется и уйдет, а с ним исчезнет последнее пятно света, последняя надежда. Оно и в самом деле улыбнулось, и исчезло это лицо. Угас свет. Неожиданно очнулась Сташка. «Здесь кто-то был?» — спросила она диким, словно после беспамятного сна голосом. «Был здесь кто-нибудь или нет?» «Нет», — сказал я безжизненно. «Никого здесь не было. Сиди, сиди тихо, вздремни еще». Сыростью тянет от камней. Нет, я не ожидал такого. Мой калейдоскоп рассыпался. В него попало лишнее стеклышко. Не мешало бы поинтересоваться, откуда оно появилось и каким образом испортило рисунок. Ты что, заговариваешься? Темное, непонятное говоришь. В ее голосе теперь слышалось нервное возбуждение и напряженность. «Тихо! Тихо ты!» И тут я услышал вначале легкое царапание, как будто мыши где-то скреблись, затем скрежет, потом этот скрежет усилился, переходя в пронзительный визг. В неописуемом удивлении, потому что до сего времени я слышал о подобном только в сказках, я видел лишь в кино, я не спускал глаз с вертикальной линии в стене. Она становилась все шире под этот визг, и я таращил глаза на то, как эта линия стала щелью, которая ширилась и ширилась, а затем превратилась в темную, широкую расщелину, в которую мог пройти человек. отъезжал узкий прямоугольный кусок стены. Глазам открывались полукруглые желоба. Видимо, такой желоб был и в стене, и она отходила, откатывалась на каменных шарах. Похожий механизм я видел когда-то в тайном ходе одного из старинных замков крестоносцев. Как любят теперь говорить взаимообогащение. Не по этому ли принципу действуют наши подшипники? А вообще, не горожу ли я вздор? Так все путается в голове после этих нескольких часов подземелья. Я осторожно взял Стасю под мышки и поднялся. К нашим ногам уже катились из темноты щели две маленькие фигурки Стасика Мультана и Василька Шубайла. «Дядя Антось, вы тут? Тетя Стася, и вы?» У меня сжало горло. В нем стоял твердый ком. Возможно, я закричал бы, но сдержался. Потому что за мальчишками из мрака выступала фигура ксендза. Черная тень и два пергаментных пятна. Рука со свечой, вся облепленная маленькими сталактитами воска, и лицо, на котором застыла вся та же вопросительно безразличная усмешка, которая словно издевалась и испытывала. «Вы живы?» — шевельнулись губы. Во мне как бы еще сильнее укрепилось подозрение. «Благодарение пану Богу!» — сказал он. «Идемте!» Мы вышли коридором в небольшую камеру. Ксёнц толкнул стену, и она с прежним рокотом и визгом покатилась на свое место. Мы повернули за угол и очутились в длинном и низком коридоре катакомбе. «Здесь недалеко», — сказал Жихович, — «и слава Богу, что здесь есть вход. Слава Богу, что они не знали о нем и о втором подземелье». «О том, в котором вы были, о нем не знал и я», — сказал Ксёнц и добавил, помолчав. «Спасибо вот им. Они столько кричали о подземельях, когда вы исчезли, что я пошел с ними, лишь бы отвязаться. Остальные ушли на поиски какого-то неизвестного городища и курганного могильника час назад». Нехорошо, идя навстречу с возможной опасностью, направлять людей на ложный след. Из небольшой лжи иногда рождается непоправимое, как из лжеучения, смерть духа, а из нарочитой фальши — смерть. Он мог бы и сам являть пример воплощения фальши, если бы не горький сарказм в тоне его слов. Достаточно уже смертей на этом несчастном уголке земли, просто какой-то бермудский треугольник. Кладно, Альшаны, темный бор, гибнут надежды, без следа исчезают люди, их мечты и надежды. А кто в этом виноват? Я все еще не мог избавиться от подозрительности. Не знаю, наверное, предки и потомки. Недавние и сегодняшние, и я виновен в том, что живу, когда все друзья и подруги давно погибли. Он шел по коридору, как живое привидение, воистину так. Было бы ужасно, если бы погибли еще и вы на пороге какого-то открытия. Он многозначительно покосился на меня, или на пороге поражения, которое только и определяет, мужественный человек или нет. Мне стало немного стыдно, ведь если принимать во внимание его прошлое, то он был выше подозрений. «Послушайте», — сказал я, возможно, слишком резко, не в силах забыть ту усмешку в отверстии. «Возможен ли стопроцентный христианин первых лет христианства? В наши дни, с нашим прошлым. Не лги даже в мелочах, не прелюбодействуй даже оком. Нет, вы, кажется, такой или хотите быть таким, Объясните мне, как это? Да ну вас! А я не верю. Не верю, потому что у большинства людей двойное дно. Не слушайте его, — тихо промолвила Сташка. Просто у него был стресс, и он никак не может очухаться. Двойное дно. Возможно, и тех замуровали, как в моем сне. Моему калейдоскопу недостает лишь одного стеклышка. Какого? Что означали те слова из кошмара? Два стража, неотпетые и один некрещенный. Кто они были, эти трое? «Послушайте», — сказал Ксенц, — «у вас в самом деле нервная неуравновешенность». Мы вышли на свет. Зеленая трава. Низкое уже солнце бросало апельсиновые отсветы на листву. Из-за ворот, с пыльной деревенской улицы, долетал спокойный и мирный хорал вечернего стада, мычание коров, жалостно гнусоватое блеяние овец. Я взял Сташку за руку, и тут меня затрясло так, что я боялся произнести даже слово, чтобы оно не прорвалось рыданиями облегчения, не за себя. Можете мне поверить? «Ты не сожалеешь о сегодняшнем дне?» — спросила она. «Нет», — кто-то сказал. «Я не знал, как выглядит мой родной дом, пока не вышел за его стены. Я не знал, что такое счастье, пока не прошел безднами беды. Я не сожалею о сегодняшнем дне. И однако мне довелось под конец пожалеть о нем». Возле дома навстречу мне бросился мультан. Слава Богу, живы! Слава Богу, хоть вы живы! Потому что троих в один день... У меня сжало сердце. Кто? Вечерка сегодня вытаскивал шнур возле дубовой чепы. Черт его знает, чего он всегда его среди этих пней ставит. И вытащил. Лопатуха? Он. Милиция увезла уже. Наверное, упал в темноте с крутого обрыва, виском о пень или о мореный дуб. Вон сколько их там торчит у берега и готов. Я вспомнил достойного жалости, безобидного человека-страдальца, его беззащитное мальчик не надо, и как он пытался напугать меня, чтобы не шлялся у замка. Не посягал на его дом, вспомнил свои подозрения и представил последнее стеклышко из калейдоскопа. Тело утопленника. И тут я понял, что я — осел. Чепа — многолетнее подводное скопление затонувших стволов и коряк, место, где цепляются сети, переметы, веревки якорей.